и покачал головой. «Прости, дорогая, продолжим в другом месте», — с теплотой в голосе прошептал он и, собрав аккуратно разложенные на полу инструменты, накрыл скульптуру чехлом, взял ее под мышку и направился вниз, где в подземном туннеле его уже ожидал транспорт. Женщина стояла у зеркала с задумчивым выражением на лице. Ее изысканное платье цвета солнца переливалось яркими искрами и обтягивало безупречные формы. «Неужели я потеряла хватку?» Разглядывая безукоризненное личико без единой морщинки, прошептала она. Великая княгиня Аглая, не знавшая за всю свою жизнь ни одного отказа, никак не могла поверить, что это немыслимое произошло. И произошло не с кем-нибудь, а именно с ней, и, что хуже того, на глазах у подчиненных. Дочери княгини не глупы, и слова о том, что Маркус испугался статуса Аглаи, их не убедят. Ведь в том зале также присутствовало три аватара княгини, которых она создала специально для любовных утех. И Маркус пренебрег ими всеми. Хотя тот факт, что с Астрид он в итоге не переспал, немного смягчает ситуацию. Однако при этом княгиня была уверена, что отказаться от лучшей ночи в своей жизни слабовольный и предсказуемый субъект, коим является каждый мужчина, может только ради другой женщины, и гипотетические наличия таковой у Маркуса выводило ее из себя. Ведь ни одна женщина в мире не может соперничать с великой княгиней Аглаей, которая всегда получает то, чего хочет. С этой мыслью княгиня хлопнула в ладоши, и перед ней появилась одна из младших дочерей и склонилась в поклоне. «Твоя цель, Маркус. Я хочу знать об этом человеке все», — холодно объявила княгиня, и, коротко кивнув, девушка с огненно-рыжими волосами исчезла так же быстро, как и появилась. Сплюнул я сажу изо рта и скептично окинул взглядом очередной испорченный комплект одежды. На этот раз спасибо, надо сказать, славному роду Полыхаевых, земля им, едким пеплом. Эти бравые бордовые ребята встретили меня на втором этаже, не поленившись спалить этаж целиком. Действовали они обособленно от остальных сил и ждали момента в засаде в одном из номеров. Да там все и полегли. Надо было полагать, что Полыхаевы меня вычислят. Тот имперец на входе, что записывал мое имя, очевидно, оказался проплачен. Уж слишком быстро тогда в портале меня нашли. А когда я из портала вышел, а та шестерка бордовых нет, то этот же имперец доложил наверх. И между жизнью и местью Полыхаевы выбрали смерть. Что ж, будет отличным уроком для остальных любителей повоевать на рынке. Враги кончились. Попугай повеселился вдоволь и своим ходом улетел обратно в квартал, оставив после себя целую лестницу из-за расчлененных людей и взорванный вертолет. Эх, вертолет. От одной мысли о том, сколько та малышка могла стоить, у меня защемило в сердце. Но тут я сам виноват. Когда я немного завяз в огне второго этажа, попугай уже закончил своей частью работы и прилетел мне на помощь. А я взял да и сказал ему: «Не жди, иди вперед». На что пернатый псих весело завопил: «Подорву их вертолет», и до того, как я успел сказать еще хоть слово, скрылся в тени. Все-таки стихоплетное управление попугом надо будет еще доработать. Но больше всего меня расстраивало то, что князь земли так и не пришел. Более того, умудрился свалить каким-то тайным путем. Трусливое сыкло. С этими мыслями я вышел на улицу и жадно вдохнул свежий воздух. Зевак вокруг забора территории отеля было до хрена, но внутрь никто идти не решился, кроме одного хмурого высокого мужчины в черно-золотом доспехе. «Доброе утро!» — приветливо махнул я рукой. «Ага, как же доброе!» — проворчал Альберт и с максимально укоризненным взглядом, на который только был способен, посмотрел на меня. «Зря старается. На меня такие штуки не работают». «На час, Маркус! Я оставил тебя всего на час! Я же просил не вмешиваться! — взорвался здоровяк. «Они сами начали», — пожал я плечами. «И почему я тебе не верю?» — ответил Альберт, окинув взглядом побитые стекла, разбросанные вокруг обломки и продолжающий догорать открытым стихийным огнем второй этаж. «А вот сейчас обидно было», — возмутился я и, хлопнув здоровяка по плечу, кивнул в сторону скульптур. «Вместо того, чтобы ворчать, лучше займись ими. Организуй забор статуй и их аккуратную доставку в лечебницу». «Нахрена в лечебницу?» — нахмурился здоровяк. «Потому что это люди, и некоторые из них еще живы», — без улыбки пояснил я. И часто заморгав, Альберт неуверенно кивнул и помчался выполнять. Я же задержал дыхание и вернулся в окутанное дымом здание. Поднялся на свой пятый этаж и постучал в дверь номера. «Не заперто», — раздался бодрый женский голос. «Дорогая, я дома», — подыграл я, подметив, что обстановка внутри номера никак не изменилась. Ловко установленный барьер из астральной стихии не пускал внутрь ни дым, ни иные последствия прошедшей бойни. «Кофе на столе», — донеслось из глубины номера, и я, скинув закопченную дымом и сажей куртку, прошел на кухню и с наслаждением отпил свежеприготовленный горячий напиток. Ополоснув руки в раковине, я взял кружку и направился на доносящиеся звуки воды. Лексу я нашел в ванной. Невозмутимо попивая свой кофе, девушка лежала в заполненной розовой пеной ванной и слушала музыку. «Ты ведь в курсе, что меня там пытались убить?» — спросил я. «А тебе была нужна помощь?» — скинула бровки Лекса. «Ты позвал меня в этот роскошный номер? Велел ждать, вот я и жду. К тому же он оплачен, и деньги нам никто не вернет». «И то верно», — кивнул я. И, скинув с себя всю одежду, опустился рядом с Лексой в обжигающую горячую воду. Девушка не возражала, однако ее подозрительный взгляд мне не понравился. «Ты был у княгини», — холодно объявила Лекса, и я понял, что спокойно откиснуть в горячей водичке у меня не получится. Глава 14. «Был», — не стал отрицать я. «И?» — запнулась, подбирая слова Лекса. «Как тебе?» «Супер», — улыбнулся я, наблюдая, как треснула маска невозмутимости на лице девушки, а розовые губки напряженно поджались. Лексу порывало что-то мне сказать, но она сдержалась и, не глядя мне в глаза, поднялась на ноги, намереваясь молча уйти. «Массаж был выше всяких похвал», — продолжил я, в очередной раз отметив изящные изгибы обнаженного тела Лексы. «Только массаж?» — вернула на меня удивленный взгляд девушка. «А это важно?» «Для меня важно», — хищно сверкнула глазками Лекса. «Я тебе не жена, и ты можешь спать с кем угодно, но только не с ними». «Ты не понимаешь, Маркус, эти сучки ведь...» «В таком случае можешь расслабиться. Ничего не было», — вздохнул я и поудобнее развалился в ванной. Лекса же замерла на несколько секунд, пытаясь понять, солгал я или нет. «Почему? Из-за меня?» — робко спросила она. Вместо ответа я откинул голову назад и закрыл глаза. Этот разговор начал меня утомлять. Да и, если честно... Я и сам наверняка не знал, почему именно отказался. Потому что Лекса просила? Или вспомнил предостережение старика Акса? Нет. Пожалуй, причина в том, что мне не понравилось, каким именно взглядом на меня смотрели те высокомерные астральные девицы. Чисто из принципа захотелось поступить не так, как от меня ожидают, и посмотреть в глаза княгине. Вспомнив выражение дрогнувшего личика великой княгини, я улыбнулся, понимая, что это того стоило. И в этот момент я почувствовал, как нежные женские руки коснулись моих плеч, а обжигающий жар возбужденного дыхания обдал шею. Кажется, Лекса интерпретировала мое молчание несколько иначе. Но я был совсем не против и, открыв глаза, притянул девушку к себе. В номере мы в итоге пробыли до самого заката. Мы опустошили весь мини-бар и протестировали все горизонтальные и не очень поверхности. Перевести дух и расслабиться после тяжелой недели требовалось как мне, так и Лексе. Правда, иногда моя помощница все же отвлекалась на рабочий планшет и к концу дня обрадовала меня положительным решением по собственности на землю под театром. Земельный комитет одобрил наше прошение, и оставалось лишь приехать лично на получение документов. Иных новостей не было, как и проблем. На торговой точке все прошло в штатном режиме, и надобность в моем присутствии в Трезубце отпала окончательно. Поэтому вместе с заходом солнца мы с Лексой покинули номер. Девушка включилась в продолжающееся расследование имперских служб. И узнав, что появился вариант претендовать на имущество уничтоженного рода Полыхаевых, чье участие в нападении было официально подтверждено, Лекса решила задержаться здесь еще на денек-другой. Вместе с ней остался и Альберт, продолжающий воспитывать из своих ребят толковых портальщиков. Я же нашел Глеба, и прямо сейчас мы мчали на Каймане по вечерней трассе в сторону столицы. Весь добытый лут я передал на реализацию в надежные руки Пахома, а также с подачи Лекса подключил к расследованию бойни в отеле Диану и клан Молнии. Их участие гарантировало то, что уже к утру первые итоги попадут в СМИ и станут достоянием общественности. А рассказывать было о чем. Создавать статуи из живых людей — это жутковато даже для меня. Да, пока не удалось доказать, что князь Земли к этому причастен, но в том, что замешан его клан, ни у кого сомнений не осталось. И тихо замять эту ситуацию уже не получится. В квартал я в итоге вернулся физически и эмоционально истощенным и проспал до самого утра. Понедельник встретил меня яркими заголовками и разоблачающими репортажами. Как выяснилось, среди живых статуй оказалось два не самых последних члена клана Молнии, которые числились пропавшими. Из-за этого шумиха начала разрастаться по столице еще быстрее, чем я предполагал. Сам князь Земли при этом не давал никаких комментариев и отмалчивался. Князь Света, входящий с ним в одну коалицию, ограничился лаконичным: «Давайте дождемся окончания расследования». Но потоки слухов было уже не остановить. Они росли, как снежный ком. И поскольку этим двоим сейчас было явно не до меня, я спокойно переключился и стал думать, что делать с третьей и не менее важной фигурой князя Огня. Правда, сначала надо было разобраться с ней. «Докладывай», — кивнул я черноволосой девушке, которая, сложив ручки за спиной, стояла передо мной в кабинете. При этом я старался никак не реагировать на то, что на плече у нее с красной повязкой на маленькой башке сидел хомяк. Просто сидел в позе, мать его, лотоса. Ничего не жрал, никуда не прыгал, не отвлекался, а медитировал. «Рядовой проглот, к службе готов», — гордо отрапортовала лиса. «И как ты испорт... Чему обучила моего зверька на этот раз?» — полюбопытствовал я. «Продемонстрировать?» — сверкнули кошачьи глазки девушки. «Давай», — пожал я плечами. И только я это сказал, как воинственные глазки хомяка открылись, а сам он уже летел в меня. Лиса не церемонясь метнула его словно мячик. «Как-то прямолинейно», — подумалось мне. «И кривовато», — констатировал я, когда пушистый снаряд пролетел мимо меня в полуметре над плечом. Однако инстинкты тут же затрубили тревогу, и я, не глядя, выставил руку назад, где поймал черное лезвие кинжала. Острие не достало до моей печени считанных миллиметров, а держала кинжал довольно скалящаяся лиса, которая появилась за моей спиной без использования стихийной энергии. Воспользовавшись заминкой, я перехватил девушку за запястье, выбил кинжал, взял на болевое и... Ее тело вдруг растворилось в воздухе, а на ее месте остался возмущенно трещащий хомяк. «Занятно», — улыбнулся я, и, схватив кинжал свободной рукой, метнул его в сторону лисы, которая опять стояла в центре комнаты. И в момент, когда кинжал должен был попасть девушке в плечо, ее силуэт размылся, и на том месте вновь появился хомяк, а девушка с улыбкой стояла передо мной. «Синхронизированная подмена», — с некоторым уважением в голосе сказал я. «И подмена довольно точная. Я не обучал Лису этой технике, и уж тем более не рассказывал, как синхронизировать свою энергию с энергией питомца для реализации мгновенного эффекта. Более того, этот способ не оставлял следов стихийной энергии, и единственным его минусом было то, что он работал на маленьком расстоянии, требовал идеальной точности и способности чувствовать своего связанного партнера на расстоянии. Лисе удалось все это за какую-то неделю, хотя проглот не являлся ее порождением. Девчонка точно гений». «Вот как это называется», — пожала узкими плечиками девушка и, довольная, плюхнулась на диван, принявшись тискать хомяка за его пухлые щечки. А тот был и не против. «Ну что, учитель, третье задание будет?» «Ты его уже получила», — хмыкнул я, и вся радость на лице девушки улетучилась. «Нет-нет-нет, он не обучаем», — возмутилась лиса. «Дай мне другого». «Ты сама решила его оставить?» — пожал я плечами. «Получишь следующего, как только справишься с Борькой. А, кстати, где он?» «Купается», — сухо бросила лиса и виновато отвела взгляд. Все же, несмотря на возраст и силу, сознанием лиса куда больше похожа на непоседливого ребенка, чем на хладнокровного убийцу. «Ага, купается, значит», — тяжело вздохнул я. «А где, если не секрет?» «Ну...» Неопределенно протянула лица и, только заметив мой строгий взгляд, поджала губки и тихо ответила. «В колодце». «Ну, топить его решила?» «Да его утопишь», — зло буркнула себе под нос лиса. «Ты же понимаешь, что даже простая вода тварям его типа доставляет дискомфорт?» «Конечно, понимаю. Он сам туда упал. Честно, 7-й раз». Я отбил фейспалм и, понимающе, кивнул. «Но достать его все равно нужно». «Да, я знаю», — понуро ответила лиса. «Но он такой тупой. Проглот и Пушок понимают меня с полуслова, а этот... Мне кажется, за прошедшие 3 дня он не то что не обучился новому, он деградировал». «Тем не менее, он твое следующее задание. Жду отчета через неделю». «Поняла», — тяжело вздохнула лиса и исчезла в тенях. Я же довольно улыбнулся. Не думал, что от этого мини-тирануса будет польза. Но лисе сейчас просто необходим подобный вызов. У нее слишком хорошо и быстро все получается, и если девушка подумает, что все дается ей легко и без усилий, то вскоре упрется в стену, преодолеть которую не сможет. Как любил говорить старик Акс, расслабленность — худший враг одаренного. И особенно остро это касается неопытных и молодых стихийников, которые только осваивают свой дар. В этом плане Борька для лисы сейчас идеальный вариант препятствия. Да, детеныш Тирануса живой, и в отличие от хомяка и ищейки, не имеет никакого отношения к теневой стихии. Но если лиса хочет развивать свой дар и стать сильнее, ей придется найти в Борьке подход. После визита лисы я выслушал доклад Колля о текущих делах в квартале и дал ему распоряжение установить местоположение Лео. Пусть я и обещал Виктории не вмешиваться, но о наблюдении речи не было. Да и не нравился мне этот парень. Слишком уж он дерганный для силы, которой обладает. Иных насущных дел у меня в квартале не было, потому я разбудил Глеба, и мы поехали в министерство. Крыло земельного комитета располагалось с южной стороны уже знакомого мне здания, и, оказавшись внутри, я не мог понять, как внешне маленькая пристройка способна вместить в себя столько людей. Казалось, что в этот проклятый понедельник сюда съехалась половина столицы и образовала дикую очередь. Даже с учетом того, что мне всего-навсего нужно было получить готовый документ, и я как аристократ имел приоритет, в этом бюрократическом аду я провел 3 часа. И голодный, и вспотевший, но с сертификатом на землю в руках, я вышел из здания и направился туда, где вкусно пахло едой. Утолив голод в первой попавшейся столовой, я достал телефон и набрал номер. «Доброе утро», — — бодрым голосом отозвалась Лекса. «А, добрая. Скажи, как ты вообще с ума не сошла от такой работы?» «С чего бы это? Это же лучшая работа в мире». «Как скажешь», — не стал спорить я, допуская, что на моем месте Лекса справилась бы куда быстрее. Но, увы, для получения сертификата требовалось мое личное присутствие. «А это могло быть тщательно спланированное нашими врагами покушение на мою психику?» «Не исключено. А что, у них получилось?» «Почти». «Ты поэтому звонишь?» «Не совсем. Раз Земля теперь официально наша, я планирую начать строительство». «Материалы», — понятливо отозвалась Лекса. «Именно. В комитете меня развернули, сказав обратиться в клан Земли». «Маркус, прости, но...» «Что значит «прости»? Ты же не хочешь сказать, что альтернативы им нет?» «Не хочу. Но придется. Все строительные фирмы в империи принадлежат клану Земли, как и добыча и оборот материалов». «Зашибись!» — откинулся я на кресле и потер переносицу. Вся тщательно выстроенная мной бизнес-модель начала трещать по швам, так и не начав воплощаться. «Неужели нет ни одного другого варианта?» «Есть черный рынок, но с распиаренным участком в центре столицы никто не станет связываться. Тем более, что этот кусок земли принадлежал клану Света, который входит с кланом Земли в одну коалицию». «Ясно. А еще «Можно привлечь строителей и поставку материалов из соседних государств», — не очень уверенно отозвалась Лекса. «Но?» «Но сейчас мы не потянем это финансово. Остается третий вариант. Организовать поставку через посредничество Центрального имперского бюро. В идеале получить грант на строительство. Но это будет не быстро. Можно подать запрос на выкуп материалов с баланса империи. Но в связи со строительством четвертого кольца стен запасов практически нет. Все до последнего кирпичка уходят в работу». «То есть тупик», — заключил я. «Нет такого слова «тупик». Дай мне недельку. Я что-нибудь придумаю». Чуть увереннее добавила девушка и, попрощавшись, положила трубку. Я же остался за столом и, глядя в небо, тяжело вздохнул. Может, все-таки стоило объявить этому князьку войну? Хотя стоп. Есть же еще кое-кто. Воодушевившись, я вновь взял телефон и набрал номер. «Анюта, солнышко, привет. Я по делу. Майор у себя?» Недовольный жилистый мужчина сидел за массивным столом кабинета, сложив свои руки в замок. Его хмурые брови сливались в одну грозную линию, а пульсирующие красной огненной энергией глаза безотрывно смотрели прямо на меня. Начальник Министерства стражей, майор Никита Никитич Горемыко, был не особенно доволен запросом на встречу, но и отказываться не стал. Вернее, не мог. Каюсь, пришлось немного воспользоваться статусом главы клана теней. Но хоть где-то же он должен был мне пригодиться. «У тебя 10 минут, Маркус», — демонстративно глянув на часы, объявил майор. Все же я не ошибся. Мой маневр в прошлый раз крепко задел вояку. Но большого выбора у меня нет. Никто иной из министерства меня даже слушать не станет. Особым уважением среди имперцев клан теней не пользуется. «Когда в конце нашей прошлой беседы вы просили не строить театр, вы ведь уже знали?» — поинтересовался я. «Что ты решишь воевать с кланом Земли, на котором завязаны 90% имперских контрактов?» «Нет, Маркус, не знал. И я, кажется, тебя предупреждал, что если будешь наживать только врагов, то долго не протянешь». «Не переживайте, союзники у меня тоже есть», — вежливо ответил я. «Но у этих союзников нет того, что тебе нужно», — хмыкнул майор. «Как всегда, зрите в корень», — улыбнулся я. «Работа такая», — нахмурился еще сильнее вояка. «И чего ты хочешь от меня?» «Честного мнения», — отозвался я и поставил на стол 3 пакета. Майор хмыкнул, разгладил свои седые усы и выудил из первого пакета контейнер с едой. «Блюдо от одного из лучших поваров в империи. Уверяю, грибов вкуснее вы в жизни не пробовали». Вояка отодвинул контейнер в сторону но тут слюна предательски выступила у него изо рта, а живот оглушительно заурчал. Майор на миг смутился, а потом сделал вид, что так и планировал, и открыл контейнер. Блюдо было еще теплым, и мой повар головой ручался, что любому огневику оно снесет башню, так как готовилось с использованием секретной восточной техники огня, которую повар не демонстрировал даже мне. Последующие 5 минут майор жадно поглощал блюдо, стараясь не смотреть мне в глаза, а я спокойно ждал. Об отведенных мне 10 минутах я уже не переживал, так как в процессе поглощения пищи Горемыка демонстративно отбросил мешающие ему часы, вызвал Лидочку и повелел принести нам чай. Лучший чай из своих запасов, так как подобная еда иного не заслуживает. С этого момента дело пошло куда лучше. Глава 15. «То есть ты хочешь построить там ресторан?» Закончив с едой, поинтересовался майор. «Не совсем», — покачал я головой. «Откройте второй пакет». Вояка нахмурился, но послушался и притянул второй пакет к себе. «Что это такое?» — неуверенно пробасил майор Горемыка, покручивая в руке бутылку с неопределенного цвета жидкостью внутри. «Целебная настойка от моего фармацевта», — пояснил я, с наслаждением пригубив принесенный чай. Если честно, времени на объяснение не было. Все, что я успел, — это выдать лекарю Денису, повару Егору и заместителю лавочника Малому задачу предоставить на пробу лучший товар, на который они способны. Товар, который способен прорекламировать нас в лучшем свете. Через секретаршу Анюту я узнал, что Горемыка — мужик консервативный и взятку не берет. Более того, обидится. А обижаются люди его уровня весьма агрессивно. Поэтому все, что мне оставалось, — это зайти с другой стороны и продемонстрировать свой бизнес-план на тот клочок земли. Вернее, его видимую внешнюю часть. «И от чего это бурда?» — открыв бутылку и поморщившись от запаха, спросил майор. «От всего?» — уверенно сказал я. «Мой фармацевт убеждал, что вам понравится. Хит продаж, оставшийся в единственном экземпляре». Подозрительно щурясь, Горемыка все-таки сделал глоток, и его глаза удивленно округлились, а лицо залилось легким румянцем. «Если вам не понравилось, могу вернуть», — потянулся я рукой к настойке. «Не, можешь оставить, раз уж принес», — сказал майор, жадно прикрыв бутылку рукой. «Как знаете», — пожал я плечами и кивнул на третий пакет. Уже из последних сил, сохраняя скептическое выражение на лице, вояка взял свои могучие лапы третий пакет и, раскрыв его, замер с открытым ртом. «Пахом таки его сделал», — пробубнил он неверяще. «Это единственный пакет, содержимое которого я не успел проверить, слишком уж торопился. Да и Мало этот пакет отдал буквально сразу и с невозмутимым лицом, поэтому на него я сильно не рассчитывал и отдавал последним. Но реакция майора была куда лучше, чем я мог подумать. Стало даже интересно, что его так впечатлило. Нужно будет спросить у Малого». От скепсиса в глазах майора Горемыки не осталось и следа, а улыбка больше подходила добродушному дедушке, чем грозному вояке. «Ты видел, что там?» — подозрительно сощурился он. «Нет», — честно ответил я. «Покажете?» «Вот еще», — хмыкнул со странной улыбкой майор, и, убрав все три пакета себе за спину, вернул взгляд на меня. «Так что ты задумал там открыть? Ресторан, лавку или аптеку?» «Все сразу», — деловито улыбнулся я. «Хочу поделиться талантами своих людей со всем городом как можно скорее. Зима близко, а в палатках долго не поторгуешь». «Такими товарами так уж точно», — понимающе кивнул майор. «Для подобных стихийных ингредиентов нужны особые условия, и даже обычные стены не подойдут. Нужны специализированные изоляторы и температурные генераторы». «Именно поэтому я и пришел к вам, товарищ майор». «И все же, Маркус, ты не по адресу. Я начальник Министерства стражи, а не снабжения. Однако именно на вашем балансе есть нужные мне позиции, — осторожно заметил я. Они зарезервированы под контракт, — проигнорировал мою осведомленность майор Горемыко. Срок исполнения контракта — сентябрь следующего года. Даю слово, что к тому моменту я лично добуду и восполню все, что куплю. Опять же, складские помещения вам разгружу. Зачем хранить то, что понадобится только через год? «Если способен все добыть сам, то зачем вообще я тебе нужен?» — нахмурился Горемыко. «Затем, что я не хочу ждать целый год», — улыбнулся я. «Эки ты нетерпеливый», — потер переносицу Горемыко. «Ты меня пойми, Маркус. Это ведь не делается так», — начал было своим менторским тоном причитать вояка, а потом вдруг сбился, и его красные глаза подозрительно блеснули. «Хотя есть один вариант». «Вариант?» «Так и быть. Поможешь мне с одним делом, и я посмотрю, что можно сделать по твоему запросу». «Я весь во внимании», — подобрался я. «Какое дело?» «Да ничего сложного. Как раз по профилю ратника. Нужно закрыть один портал А-класса». Из здания министерства я шел сияющим от радости. Ведь все прошло как нельзя лучше. Сложнее всего было не показать Горемыке сразу своего довольства, а то бы он мог передумать. Знаю я таких властных людей. После переговоров им важно чувствовать, что они хоть немного, но победили собеседника. А потому, когда услышал о портале А-класса, то разыграл перед майором сценку про то, что у меня полно дел в столице, я очень занят, да и вообще такой опасный портал для теневика — это перебор. Видно было, что опытный вояка не поверил мне полностью, но меня успокаивал и такой расклад. Я уже и не надеялся на такую удачу, и все планировал, как бы мне пробраться хотя бы в желтую зону, а тут такое. Названный майором портал находился в 7 километрах от уже известного мне городка Форт-Хелл, и министерство готово было предоставить мне трансфер туда-обратно первым классом на поезде. Все, что требовалось от меня, это собрать отряд добровольцев, поехать и закрыть проблемный портал. В последнее время активность порталов возросла по всей империи, и свободных высокоранговых стражей нет, а закрыть этот портал требуется в течение недели. По словам майора, он за 3 дня смог найти только одного бойца подходящей квалификации, и я подвернулся ему как нельзя кстати. В итоге я дал свое принципиальное согласие и спешно ушел, пока Горемыко не передумал. Майор обещался в ближайшее время уладить все формальности и помочь мне с набором отряда. Но даже если он так и не сможет никого больше найти, это не проблема. Есть у меня пара ребят на примете, которые будут не против съездить в командировку к границе Красной зоны и немного развлечься. И только я двинулся в сторону парковки, как зазвонил телефон. «Маркус, темный у аппарата», — бодрым голосом заговорил я. «Господин Маркус, это Алла Матросова», — представилась женщина. «Помните меня?» «Аналитик секретной лаборатории», — кивнул я. «Конечно, помню». «Ведущий аналитик», — поправила меня женщина. «Простите, что отвлекаю, господин Маркус, но вы просили дать вам знать, если у нас в лаборатории появится портной». «О, так он у вас появился?» «Можно и так сказать. Вам удобно будет подъехать?» «Когда?» — бросил я взгляд на часы. «Сейчас», — неожиданно ответила женщина. «Прошу простить, я знаю, что вы находитесь на аудиенции с майором и сейчас неподалеку». «Да без проблем. Сейчас мне подходит», — с улыбкой отозвался я и окинул взглядом огромное здание министерства, пытаясь прикинуть, который из десятков входов ведет в секретную подземную лабораторию. Навряд ли этот вход имеет опознавательную табличку. «Прекрасно, спасибо. Оставайтесь на месте, я вышлю за вами человека», — деловито проговорила женщина и положила трубку. Я же предупредил Глеба, что планы изменились. Сел на ближайшую скамейку и остался ждать. Вход в лабораторию оказался через центральный холл министерства. Как любил говаривать старик Акс, хочешь что-то спрятать — прячь его на виду. Хотя, с другой стороны, единственный лифт, на котором можно было попасть вниз, имел 7 степеней защиты. Поэтому просто увидеть вход в лабораторию было недостаточно. Нужно было найти способ пройти сквозь систему защиты, которая ничуть не уступала той, что стояла на лифтах Великой Башни. А может, это она и была. С одного взгляда определить точно было сложно. В любом случае, в моем нынешнем состоянии пройти ее силой можно было и не надеяться. Но благо сейчас мне это и не требовалось. Мой провожатый обладал всеми полномочиями и через лифт и коридоры провел меня в переговорную комнату из стекла и металла, где меня ждала симпатичная женщина в очках и белом халате. «Добро пожаловать, господин Маркус», — вежливо поздоровалась Алла, когда провожатый закрыл дверь и оставил нас наедине. «Спасибо», — кивнул я и подошел ближе. «Прекрасно выглядите. Белый вам определенно к лицу». «Можете оставить свои любезности, господин Маркус. Мы не на свидании», — слегка смущенно улыбнулась женщина. «А жаль», — вздохнул я. «Кхм», — кашлянула Алла и, вернув самообладание, подала мне документ. Я принял бумагу, на которой оказалось досье на какого-то улыбчивого молодого шатена. «Кто это?» — спросил я, убедившись, что ни имя, ни внешность молодого человека мне ни о чем не говорят. «Сотрудник нашего исследовательского центра. Считался погибшим при обрушении на вулканической шахте, в которой находился с инспекцией. Был вчера доставлен в виде статуи, покрытой обработанным гранитом из той самой шахты». «Вот как. И какое отношение этот молодой человек имеет к вашему приглашению?» «Самое прямое, господин Маркус», — поправила очки женщина. «Этот молодой человек — племянник главы лаборатории, и сегодня нам удалось его вытащить и стабилизировать. Он жив. Жив благодаря вам». «То есть приглашение — это благодарность?» — уточнил я. «Отчасти», — кивнула Алла и подала мне второй документ. «Так уж вышло, что один из наших проектов зашел в тупик, и нам требуется доброволец со стороны». «Любой доброволец?» — хмыкнул я, не сводя строгого взгляда с едва заметно дрогнувшей женщины. «Не любой», — со вздохом вынуждена была признать Алла. «Нам нужны вы, господин Маркус». «Тогда впредь советую избегать подобных игр с благодарностью. Иначе не сработаемся». «Поняла, мы учтем. Простите. В общем, если вы согласны нам помочь, то после подписи можем приступать». С этими словами женщина отступила на пару шагов, позволяя мне изучить документы. Пробежавшись взглядом по бумагам, 30% в которых были заштрихованы с пометкой секретности, я убедился, что это не подстава, и подписал. На самом деле от меня не требовалось ничего особенного. Проект носил кодовое название «Полимер-К» и заключался в создании некого секретного материального объекта. И, судя по документам, я в проект приглашен как консультант и тестировщик этого самого объекта. В чем же суть объекта в документах не упоминалось из соображений безопасности. И, по сути, все ограничения, которые на меня накладывали, это конфиденциальность всей полученной информации. При обязательстве никому ничего не рассказывать об увиденном, я был волен покинуть проект в любой момент и отказаться от тестирования на любом этапе. «Замечательно», — удовлетворенно кивнула Алла и, забрав подписанные документы, указала рукой на внутреннюю дверь. «Можете проходить, господин Маркус. Павел вас ожидает». После ее слов проход открылся, и там я обнаружил стерильное светлое помещение с белыми столами, приборными панелями и расставленными вдоль боковой стены прозрачными колбами на пьедесталах. В каждой из колб находился иномирный материал размером с кулак, и на голографический экран сбоку были выведены сложные формулы и текстовое описание каждого. И по центру помещения у самой широкой колбы стоял лохматый небритый мужчина в белом халате и нервно подергивал шариковую ручку. «Так вы тот самый портной?» — улыбнулся я мужчине. «Не похоже». «Вы правы, Маркус, я не совсем портной», — качнул головой Павел Матросов, брат Аллы, и тот самый аналитик, который собирал с меня данные после испытания в пасти Аргуса. «Я помню», — кивнул я. «Вы аналитик, то есть ведущий аналитик пасти Аргуса. Вас понизили?» «Нет, что вы! — возмущенно замахал руками Павел. «Я ведущий разработчик этого проекта». «И вы разрабатываете ткань?» — глянул я на размещенный в центральной колбе объект в виде обрывка одежды. «Я разрабатываю полимер К», — поправил меня мужчина в белом халате. Я подошел ближе, провел по колбе рукой, при этом игнорируя гневный взгляд Павла. Похоже, инициатором идеи привлечь меня к проекту был не он. И еще бы. Ведь это не разработка, а попытка скопировать увиденное у меня. «Вы пытаетесь воссоздать мою мантию», — констатировал я. «Мы пытаемся создать полимер К», — строго ответил мужчина, нервно сломав шариковую ручку пополам и тут же судорожно сунул руки в карманы халата. «А вы не думали, что я могу обидеться и подать на вас в суд?» — хмыкнул я и перевел недобрый взгляд на Павла. «Или еще чего похуже?» «Я говорил Але, что привлекать вас — плохая идея», — сглотнул ком в горле аналитик и отшатнулся назад. «Но?» — поднял я бровь. «Но создание материи, способной сопротивляться расщеплению Аргуса, может переломить ход войны с тварями. Может стать ключом к победе», — дрожащим голосом заявил Павел и подошел чуть ближе, хоть и боялся смотреть мне в глаза. «Эх, если бы все было так просто». Ключом к победе над тварями всегда были и остаются люди. Не самый сильный на свете меч, не самая крепкая броня не способны сразить тварь без умелых рук человека. В сокровищнице Ордена скопились сотни боевых артефактов, которые лежали без дела по той простой причине, что старые их владельцы погибли, а новые были слишком слабы, чтобы ими воспользоваться. Или гибли в процессе попыток ими овладеть. Ведь чем сильнее был артефакт, тем более сильным должен быть одаренный, чтобы им пользоваться. Далеко за примером ходить не нужно. Мой теневой клинок сможет удержать в руках считанные единицы живущих ныне людей, а мантию и того меньше. Сомневаюсь, что найдется хоть один, кто сможет ее безболезненно коснуться. Я уж не говорю о том, чтобы ее эффективно применять. Однако я решил не разочаровывать этого лаборанта с горящим живым азартом взглядом. Ведь он искренне верит в то, что говорит, и ломать эту истинную веру мне не хотелось. Слишком уж редко я вижу ее у людей в этом времени. «Ладно уж, давай перейдем к делу», — благосклонно улыбнулся я. «Показывай, чего удалось добиться». Ткань оказалась крайне далека от состава мантии, но сделана была весьма добротно. За столь короткий срок Павлу удалось создать неплохой экземпляр, и я лишь немного подкорректировал направление его дальнейшей работы, дав пару советов по синергии материалов. В итоге ему хватило этой пары подсказок, чтобы самому понять ошибку, и Павел принялся за новые расчеты, совсем позабыв про меня. Я же в это время более детально изучил имеющиеся в небольшой лаборатории материалы и краем глаза поглядывал за работой Павла, чтобы убедиться, что он все понял верно. И он меня не разочаровал. Пусть одаренным Павел Матросов был и не очень сильным, но голова у него варила как надо. На уровне исследователей Ордена, а то и выше. Напоследок Павел пообещал в следующий раз показать мне опытный образец со всеми правками, и, сняв с меня мерки, содержимым взглядом умчался в закрытую часть лаборатории. У меня же допуск был только в выставочный блок, в котором я уже все изучил, поэтому я направился к выходу. Из здания меня выпроводил тот же проводник, и когда я вышел на улицу, то там было уже темно. Настолько темно, что я не сразу разглядел бегущего ко мне со всех ног Глеба. «Беда, босс! Беда! На нас напали!» — закричал он издалека, и, отбросив все лишние мысли, я ускорился и побежал ему навстречу. Глава 16. Первым делом я подключился к Клювику, чтобы проверить обстановку. Но в квартале было все спокойно. Вторая мысль была о том, что случилось что-то в Трезубце, и я на бегу проверил уведомления, которые мог пропустить. ведь внутри лаборатории связь глушилась по протоколам безопасности. Но и там было пусто. Да и если бы Лекса захотела со мной экстренно связаться, то смогла бы обойти глушилки лаборатории через астрал. Эти размышления ураганом пронеслись в голове за несколько секунд, и когда я запрыгнул в кайман, вариант оставался только один. «Атаковали землю под театром?» «Да, босс», — кивнул Глеб, который при виде меня тут же развернулся, и в машину мы в итоге запрыгнули одновременно. И сейчас мы уже на полном ходу вылетали с парковки. «Есть погибшие?» «Никак нет», — качнул головой Глеб. «Как я понял, атаку отбили, и сейчас занимаются преследованием. Но сама земля осталась без защиты, и Коль велел срочно найти вас». «Почему они не связались раньше?» «Не знаю, босс». «Ладно», — вздохнул я. «Если бы меня вызывали после каждой подозрительной активности вокруг, мой телефон бы трезвонил без конца». «Говоришь, земля без защиты?» «Почти», — кивнул Глеб. «Прайд вернулся на дозорные позиции, но безымянные во главе с Колем преследуют атаковавших». И в этот момент мне на коммуникатор пришел подробный отчет от главы безымянных. Я раскрыл его и наложил на карту, чтобы понять, что происходит. Отчет сопровождался текстовым сообщением от Коля о произошедшем и содержал метки о местоположении наших людей в режиме реального времени. Учитывая то, что прямо сейчас Коль занимается преследованием, делал он отчет на ходу и справился достойно. Одного взгляда мне хватило, чтобы восстановить всю хронологию нападения, и увиденное мне не очень понравилось. «Это был отвлекающий маневр», — объявил я спустя несколько секунд, и все понявший с полуслова Глеб втопил газ в пол, и мы со свистом пролетели на красный сигнал светофора. «Хитрожопые ублюдки», — хмыкнул я про себя. Схема атаки состояла из трех волн. Первая волна состоялась утром и прощупала границы наших дозорных и их позиции. Вторая волна силовая случилась перед закатом, за полчаса до пересменки моих людей, когда уставшие члены Прайда должны были поменяться на ночь с безымянными. В этой волне использовалось два десятка одаренных, которые точно атаковали позицию дозорных, а одновременно с ними часть нападавших попыталась проникнуть внутрь периметра, используя уязвимые точки обороны. Но враги просчитались. Коль молодец. Заметил подозрительную активность вокруг и заранее укрепил позиции безымянными, которые ждали в засаде в тени и отреагировали на атаку. Это успешно сработало и обошлось без жертв, так как враг не ожидал, что безымянные рискнут покидать квартал при свете солнца. Правда, теперь враги о такой возможности знают, и сейчас Коль вылавливает всех свидетелей, чтобы этот секрет ушел с ними в могилу. Со мной Коль попытался связаться сразу, как только ему пришлось раскрыть позиции безымянных при свете дня. При этом, по его словам, ситуация в целом была под контролем. Только вот мой новоиспеченный заместитель по безопасности не учел, что враг мог знать о сокрытых в тенях безымянных. И сейчас он не трусливо пытается убежать, а нарочно оттягивает наши силы. В этот момент мы пронеслись мимо горящей многоэтажки со стоящими вокруг пожарными расчетами. Крыша этого дома была одной из позиций моих дозорных, которые сейчас полностью сконцентрировались на том, чтобы не пустить никого внутрь периметра. Только вот если я прав, то враг уже внутри. На территорию земли под театром мы залетели через 2 минуты. Лишних людей тут не было. Коль благоразумно эвакуировал всех гражданских при первом же признаке атаки. «Это еще что за хрень?» — скинулся Глеб, глядя, как из-под земли вдруг вырвались 2 ромбовидных столба и начали испускать бурое энергетическое сияние. Овальный купол из стихийной энергии тут же окутал палатку с названием «Лавка Пахома», и секундой спустя вся область лавки с грохотом провалилась под землю. «Тарань ближайший столб!» — приказал я и открыл окно. «Понял!» — ничуть не сомневаясь, кивнул Глеб, и передняя часть каймана засветилась золотыми искрами. Глухой удар, и каменный столб промялся от столкновения с кайманом, но бурый барьер устоял. Уже понимая, с чем имею дело, я воспользовался инерцией от удара и бросил свое тело наружу. Оттолкнувшись от земли ногой, я в один размашистый прыжок оказался у дальнего столба и обнажил теневой клинок. Краем глаза я заметил, как из-под капота каймана вылезает сверкающий золотыми точками паучок и вгрызается своими острыми лапками в столб, посмевший встать на пути его гнезда. Каменный столб трещал, осыпался крошкой, но удерживал барьер активным. Все потому, что это был парный барьер. Отключить его можно только одновременным воздействием с двух сторон. Подгадав момент, когда очередной выпад паучка заденет энергетическую сердцевину первого столба, я одновременно вонзил свой клинок во второй столб, и с пронзительным щелчком барьер исчез. Всплеск энергии оказался такой силы, что многотонный кайман отбросило в сторону. Я же не хотел терять времени и погасил свою часть ударной волны поглощением. После чего моему взгляду открылся широкий лаз, ведущий под землю, и, сунув теневой клинок за спину, я ринулся внутрь. От накатившего азарта сердце забилось в повышенном ритме, а лицо озарилось улыбкой. Наконец-то против меня действуют не дилетанты. Лаз оказался практически вертикальным спуском, и через несколько секунд полета лаз выпустил меня в явно рукотворной полости под землей. Еще до того, как мои ноги коснулись пола, я приметил малого, который был зажат в дальнем углу пещеры и отбивался от наседающих на него с трех сторон стихийников в бурых каменных доспехах. Со стороны они походили на двухметровых големов с буровидной башкой и каменными кувалдами вместо рук. Мгновенно схватив теневой клинок, я приземлился на землю и метнул меч, словно копье. Длань сумрака не особо любила летать, но ее желания меня сейчас мало интересовали. Малой держался на пределе, и важна была каждая секунда. Теневой клинок со свистом рассек пространство и, пробив грудину одного из големов, пригвоздил того к стене. Посмертно, разумеется. «Какого хрена?» — возмутился второй голем. «Зря отвлекся. Могучие лапы малого обхватили его башку широкими ладонями, и от накопленной отражением дикой силы голова голема лопнула под давлением, словно арбуз. Третий голем сориентировался быстро и резким взмахом соединил свои руки кувалды. Оглушающий грохот ударил по перепонкам, заставляя поморщиться. Начавшееся землетрясение сбило с ног, а сверху на нас начали падать огромные камни. Первый булыжник я рассек клинком, от второго увернулся перекатом, третий сожрал поглощением, но обрушение в пещере было уже не остановить, и я перевел взгляд на малого. Парень активировал свое отражение на максимум и стойко держался под ударами падающих на него валунов. Его руки были все в синяках, кости хрустели под весом камней, а по лицу ручьем текла кровь. Малой был на пределе, но при этом смотрел на меня полным уверенности взглядом. Ни секунды не сомневаясь, я подскочил ближе и положил ладонь парню на плечо, после чего прошептал «Перемести». Облако тьмы окутало нас с головы до ног и выбросило на поверхности. Оказавшись на свободе, малой, тяжело дыша, завалился на спину и начал жадно глотать воздух. Я же со вздохом бросил взгляд вниз, где третий голем, воспользовавшись обрушением, смог сбежать. Умный падла. Обрушение под лавкой случилось ровно в тот момент, когда приехал я. Полость пещеры внизу была заготовлена заранее, а лаз специально вел именно туда. Ублюдки знали, что я почувствую, что малой еще жив, и пойду его спасать. Пойду спасать и попаду в ловушку. Смертельную практически для любого одаренного. Все камни над нами были заранее напитаны стихийной энергией, и выжить под таким завалом смогли бы немногие. Очень немногие. Из тех, кто знаком мне, уцелел бы разве что Альберт, да и то ненадолго. Его бы еще надо было успеть откопать. Чтобы выжить, пришлось использовать шаг тьмы и раскрыть врагу одну из своих карт, но, видя, как восхищенно улыбается, глядя в звездное небо малой, я ни о чем не жалею. Разве что о том, что один из големов смог уйти. «Но это ненадолго», — подобрался я и стряхнул пыль с одежды. «Живой?» — спросил я. «Порядок, босс, пара царапин», — сплюнув кровь изо рта, усмехнулся малой и перевел чуть погрустневший взгляд на обваленную под землю лавку. «Только товар жалко. Пахом же меня прикончит». «Не прикончит. Вещи — дело наживное», — хлопнул я его по плечу. А вот ты должен показаться Денису». «Ну, босс!» — возмутился малой и скривился от боли при попытке встать. «Сиди!» — строго приказал я, и в этот момент подоспел Денис с походной аптечкой в руках. Бросив короткое приветствие, мимознув по мне взглядом, лекарь принялся обрабатывать раны насупившегося, как младенец малого. При этом Денис, как и обещал, не использовал техники светлых, а только бинты и мази. Отличный способ спрятать технику лечения светлых. И весьма действенный. Сломанные кости малого начали срастаться на глазах. Теперь я мог не переживать за состояние парня и переключился на тех, кто решил оборвать свою жизнь глупейшим в этом времени способом — перейти дорогу последнему паладину. К этому моменту на шумиху подоспели дозорные и вернулись безымянные во главе с Колем. Все цели, которые они преследовали, были успешно уничтожены, и я передал своему заму по безопасности текущий расклад. Когда расстроенный своим просчетом Коль закончил извиняться, то тут же взял в работу поиск сбежавшего голема. Я же отошел в сторону и позвонил Лексе. Оставлять произошедшее без ответа я был не намерен. «Уже соскучился?» — весело отозвалась девушка. «А что, если и так?» — подыграл я. На секунду зависла Лекса, но потом взяла себя в руки, и ее тон приобрел серьезные нотки. «Что-то случилось?» «Вроде того. Что нового можешь сказать по этому скульптору?» «Не очень много. Нужно больше времени, Маркус. Расследование имперцев обнаружило сеть тоннелей. Если князь и был в Трезубце, то мог уйти по этим подземным ходам. Однако они враждебно реагируют на приближение чужаков, поэтому исследовать тоннели невозможно. Остается только предполагать их протяженность и направление». «Понятно», — хмыкнул я. «А по его имуществу есть подвижки?» «Тут тоже не все гладко. На складах клана Земли хранится в основном товар стратегического назначения с имперской защитой. Князь работает очень аккуратно и прикрывает контрактным товаром свое собственное имущество и объекты, в том числе вооружение, тренировочные полигоны и даже казармы гвардии. Серая зона. Бить по этим объектам не вариант. Правда, 10 минут назад я нашла кое-что потенциально любопытное, но еще не успела проверить окончательно». «Кидай». «Уверен. Не люблю демонстрировать незаконченную работу». «Кидай», — чуть строже повторил я, и через пару секунд мне на коммуникатор пришел адрес. «У вас там все-таки что-то случилось?» — с легким беспокойством в голосе спросила девушка. «Не переживай, дорогая, я разберусь», — уверенно отозвался я и повесил трубку. После чего перевел взгляд на полученный адрес и широко улыбнулся. «Это именно то, что мне нужно». Я стоял напротив казино, и яркая вывеска «Whitestone» мерцала в ночи тысячу разноцветных ламп. Не обратить внимания на двухэтажное здание, расположенное на первом съезде с центральной магистрали столицы, было невозможно. Вокруг здания не было ни заборов, ни сторожевых вышек, ни охраны. Весьма беспечно со стороны князя Земли оставлять свое заведение без внешней защиты, учитывая, что это единственный объект, который не был завязан на контрактах с империей и, соответственно, не обладал неприкосновенностью. Хотя, может, князь Земли так комфортно себя чувствует из-за того, что владеет этим казино совместно с кланом Света? Вернее, с одним из старших наследников князя Света по имени Кирилл. В своем отчете Лекса указала, что этот наследник активнее прочих пытался помешать мне получить в собственность землю под театром, и в целом личность в столице заметная и активная. По слухам, этот Кирилл является главным поставщиком рабочей силы для многочисленных рудников и строительных объектов клана Земли. Рабочей силы, большую часть которой наследник получает через сеть казино, заставляя заядлых игроков отрабатывать долг через рудники и рабский труд. И этот Кирилл — один из немногих наследников клана Света, который находится под официальной защитой своего могущественного папочки. Полагаю, это бонус за то, что наследника допустили к большим деньгам. А в том, что у клана монополиста на строительство и добычу материалов Денег много, сомневаться не приходилось. Тем не менее, если князь Земли надеется на то, что его забегаловку защитит имя князя Света, то он очень заблуждается. В моем случае этот факт играет только во вред владельцу, делая из центрального столичного казино «Уайт».